В голове звон, желудок пытается выблевать желчь, но я еще легко отделался. Да, ударная волна настигла меня в полете, отчего я полетел значительно дальше. Но кокон Евы выполнил роль некоего щита, так что меня не задело той волной мерзкой энергии, что пронзило все живое. Да, однозначно это взорвался черный пузырь, обдав все вокруг тлетворными миазмами, отчего позеленевшие солдаты сейчас шатались и пытались удержать содержимое желудков. Еще пару минут ни о каком бое и речи идти не может, но как показала практика, наши оклемаются первыми. Кстати, центральные линии хоть и снесло ударной волной, но Архангел защитил своих от выброса черного эфира. Правда, самого сновидения я больше не видел и не чувствовал. То ли принял на себя слишком много, то ли просто батарейки сели. Эдди все-таки не самый опытный ловец, чтобы долго поддерживать Архангела на плаву. Да тот в основном и проявляется лишь благодаря их безусловному договору и личным запасам эфира сновидения, а не ловца. Сомневаюсь, что даже я смог бы призвать его со всем своим источником. Но так или иначе, купола больше не было. Шепчущие постарались. Вряд ли, будь у них хоть малейшая возможность провернуть что-то этакое, я бы знал. Получается, кто-то помог нам изнутри. Шут сделал свой ход, больше, вроде бы некому. Или, ворота начали медленно открываться и у меня мурашки по спине побежали. Из-за взрыва я отлетел гораздо дальше, чем остальные, кого просто проволокло по земле. Так еще и находился на противоположном от замка фланге. Так что я никак не успею остановить то, что сейчас произойдет. Потому что из ворот выезжала элита имперской армии. Те, кого в бою меняют на сотню солдат. О ком слагают баллады, чьи имена вносят в летописи и хроники. Сраная редгардская тяжелая кавалерия. И сейчас они разворачивают построение, чтобы с разгона снести нас. Пока за стенами шел бой, имперская армия готовилась принять удар на самих стенах города. Надобности в этом особой не было. Купол императора показал себя непробиваемым. Но кто знает этих отчаявшихся святош, так что войска были приведены в полную боевую готовность, а все взгляды устремлены на сражающихся внизу. Никто не собирался снимать защиту столицы, потому что возвести ее в первый раз стоило множество усилий, включая невосполнимый ресурс человеческих жизней. Ну как невосполнимый, один из дремлющих не выдержал ритуала и растворился в эфире. Причем, это был истинный дремлющий, а не одна из жалких поделок отца императора. Но пока все смотрели направо, никто из имперских служащих не терял бдительности, так что поглядывали еще и налево, а также вперед, назад и даже вверх, ожидая любого подвоха. Но даже тут никто не мог предположить, что на самом деле смотреть надо было вниз, вглубь толщи земли, где среди спутанных коридоров и ответвлений располагалась самая защищенная тюрьма всего континента, где под великим кристаллом содержались самые опасные преступники. Да и зачем было туда смотреть, ведь их всех давно убили, когда власть в королевстве перешла в руки императора. Сейчас там держали всякие сброты не особо опасных личностей, в основном тех, кого еще можно было как-то использовать на благо империи. Например, того же бывшего советника от лица провинции Ксандерафара. В свое время он неплохо послужил покойному императору, но оставлять его на свободе в такое время было слишком рискованно. Одно дело советник времен мертвого короля бога и совсем другое – советник времен объявившегося наследника. Еще там был один из четырех творцов снов, служивших Эдя. Скульптор и бард давно погибли, отказавшись работать на благо империи. Их, разумеется, заменили, но замена эта далека от идеала. А вот Пищей остался на свободе, потому что отныне был ценным членом имперского общества, получившим гражданство. Его книга о похождениях Багрового Жнеца сыскала популярности всего за несколько десятилетий, в калейдоскопе сформировалось нужное сновидение. Разумеется, никто не собирался спасать Творца в такое время. Сейчас нужны сильные боевые ловцы, а не книжки для черни. Так что тот скорее всего уже погиб вместе с половиной имперских земель. Другое дело обезумевший художник. Его картины тоже очень помогли имперскому делу, но из-за строптивого характера на Творца пришлось давить и в какой-то момент он не выдержал. Заработал инсомнию, потерял сон и стал бесполезным. Но его не убили, все-таки бывали случаи внезапного выздоровления. Ведь имперцы не могли знать, что величайший художник ничем не болел, а нарочно оторвал свой сон, создав из него сновидение Стефана, хранителя его дочери. Но кто в такое поверит, ведь подобное считается невозможным. А невозможным подобное считается, потому что никто никогда такого не делал. Но ведь с другой стороны, ни один величайший творец снов раньше не оказывался в плену своего злейшего врага, вдали от семьи. Ни одного из величайших творцов снов раньше не заставляли использовать его дар и талант во зло, во имя низменных прихотей власти имущих. Что вообще такое невозможно, для творца, у которого есть дар, кусочек угля, целых три стены и тысячи верных помощников. Но никто за это время не обратил внимания на тонкий писк, ведь крысы постоянно обитали на этих уровнях подземелий. Никто не обратил внимания на исписанные непонятными рисунками стены, ведь старик давно сошел с ума, частый симптом инсомнии, особенно у сильных в прошлом ловцов. Никто не обратил внимания на огонь злобы в глазах Творца, ведь он тщательно скрывал его за не таким уж и фальшивым безумием. А сейчас, в столь напряженный момент, на старика и вовсе никто не смотрел. Ну подумаешь, сидит худощавый заключенный в вонючих обносках возле измалеванной углем стены. Сидит и гладит маленькую крысу, которую любой другой на его месте давно бы сожрал без всяких раздумий. Сидит, гладит, смотрит на одному ему понятные узоры на стенах и тихо бормочет себе под нос, раскачиваясь из стороны в сторону. Нас убивали, а мы рождались. Нас травили, а мы рождались. Они пировали, а мы рождались. Они спали, а мы рождались. Они жили в праздности, а мы рождались. Час не пробил, а потому мы рождались. Не все камни сожраны, а потому мы рождались. Мы терпеливы, мы бесконечны, мы неистребимы. Он внезапно замер на полуслове, словно прислушивался к чему-то, а затем легкая улыбка тронула его губы. Он медленно поднялся на ноги, оглядел свою камеру, где долгие годы он рисовал картину мести. Никто ее не видел, потому что не знал, куда смотреть, ведь тут всего три стены и потолок, а рисовать пришлось десятилетия, так еще и тысячи питомцев должны быть отражены в полотне Дня Мести. Поэтому он рисовал картины одну поверх другой, переплетая вероятности, соединяя прошлое и будущее, где причины перетекали в следствие. И даже в столь грандиозном труде всей его жизни оставалось слишком много белых пятен. Слишком многое оставалось за рамкой, не влезая в бесконечный многослойный холст. Но вечно спящий услышал его молитвы и одним глазком все же посмотрел тот сон, что Стефан так долго рисовал наяву. Хвала всем грезам. И вот он, день великой мести. Мы родились, мы воскресли, мы сожрали все камни, мы сточили все прутья, мы пролезли сквозь все решетки, мы родились, все. Стефан наклонился к крысе, что держал в руках все это время, и прошептал: «Передай остальным, наш час настал». Та радостно пискнула в ответ и спрыгнула с его рук, сразу же метнувшись вон из камеры, а сам заключенный принялся наносить финальные штрихи в произведение, которое никто никогда не сможет разглядеть. Они были уже не нужны, просто почему бы и не сделать лучше, если есть такая возможность, ведь потом этой возможности уже не будет. Да и чем еще можно заниматься в одинокой камере, когда у тебя нет ничего, кроме крохотного остатка уголька, разве что слушать нарастающий гул и шорох тысяч лапок, скребущих камень, или писк тысяч глоток, идущих брать свое по праву смерти. Ведь месть – это когда ты возвращаешь то, что когда-то получил сам. В том случае, когда получал ты только смерть своих сородичей из поколения в поколение. Поэтому Стефан не обернулся, когда услышал истошные вопли жирного стражника, что всегда выкидывал половину еды Стефана, чтобы поиздеваться над ним. Творец его понимал, стражнику просто было скучно на этом посту, и не винил его, ведь друзья крысы всегда возвращали потерянное, принося иногда даже больше. Также Стефан не обернулся, когда пол его камеры, вместе с запечатанными рунами решетками, провалился под землю. Хотя казалось бы, куда, ведь они уже под землей, а под ними лишь каменные плиты защитных барьеров, вкопанных туда века назад. Но крыс было много, они постоянно рождались, и у крыс была цель – месть. А для этого надо было всего лишь вырыть огромных размеров полости под камерой Стефана, перегрызть защитные руны, до которых не смог бы добраться ни один человек, и в нужный момент обвалить половину камеры. Но это только начало чудесного дня мести. Стефан обернулся лишь когда пространство вокруг погрузилось в мертвую тишину, глубокую, всепоглощающую тишину. Обернулся, чтобы осмотреть бесконечный живой ковер шкур, клыков, когтей и бусинок глаз, пылающих огнем праведной мести, смотрящих на своего предводителя. Он ничего не говорил, ведь его друзьям-помощникам не нужны слова. Короткий кивок и живая река ненависти и жажды крови сорвалась в бурлящий поток мимо его камеры. Бесконечный бег тысяч лап. Стефан высчитал точное число крыс, которые должны были родиться в этом замке. По сотне голов на каждый алый плащ, плюс 1000 на каждую алую мантию, плюс 10 000 на каждую душу, оплетенную терновыми побегами. И вот сегодня все наконец совпало. Не идеально, но погрешности неизбежны. Крысы бежали долго, но каждый миг, что Стефан смотрел на их бег, был блаженством. Потому он даже немного расстроился, когда поток прекратился. С тоской и предвкушением он побрел следом, по пути подобрав с жирного трупа обгрызенное копье. Все-таки Стефан давно уже не ходил дальше, чем от одной стены до другой, так что опора ему сейчас не помешает. Ведь нужно будет добраться до самого верха самой высокой башни. Ведь он ждал этого дня так долго, и будет крайне обидно просто споткнуться и не встать где-нибудь на середине пути. Он ведь не крыса, к сожалению. Тогда он бы сейчас не поднимался по этой длинной высокой лестнице. Он бы вместе с остальными пробирался по вырытым путям, которые его помощники десятилетиями выгрызали в камне, стачивали среди железных прутьев, своими телами взламывали сквозь охранные знаки. Они делали это размеренно и методично, с той терпеливостью и упрямством, которым позавидовал бы любой человек. Десятки лет кропотливого труда прямо под носом у кровного врага. Тайная операция длинная в десятки поколений, объемом с владениями, которые никогда не пробегала ни одна крыса целиком за всю свою жизнь. Великое полотно сегодняшнего дня, нарисованное тысячами существ и одним гениальным разумом, захлебнувшимся коктейлем из злобы, отчаяния и жажды мести. За жену, что пала от рук имперцев. За дом, что сгорел дотла. За дочь, что была вынуждена расти в одиночестве, скрываясь от всего и вся. За будущее, чтобы оно было не таким, как у него. Он поднимался по высокой и длинной лестнице, а ему навстречу стекали алые ручьи крови. Их было недостаточно, чтобы утолить его жажду, но этот день только начался. Ведь прямо сейчас крысы проникали в самые отдаленные помещения замка и вгрызались в глоткие его врагов. Далеко не все из них доберутся до цели, до некоторых не доберутся и вовсе. Но в его холсте просто не было места для еще большего количества рожденных жизней. Посмотрим, сколько крови он успеет увидеть, и тогда станет ясно, достаточно или нет. Но для этого нужно забраться на самый верх, ведь оттуда открывается прекрасный вид. Его крысы уже сейчас должны были ворваться на сторожевую площадку, выгрызая последние камни, падая прямо на головы обескураженной стражи, вылезать из самых темных нор, хватая их за ноги, перегрызать сухожилия, ждать их в засадах внутри стен, под потолком, за углом, под ногами, и рвать, грызть. Ведь пока нас убивали, мы рождались, и теперь, когда все нужные камни сожраны, мы родились, и пришел наш черед убивать. Стефан чувствовал сильную, хоть омерзительную ауру, исходящую от великого кристалла, который своими лапами осквернили эти мелочные жалкие людишки. Значит, там, на верхней площадке сейчас много сильных ловцов, поддерживающих порядок заклинательного круга, в который вплетен отпечаток сновидения, испускающий эти эфирные испражнения. Неудивительно, что сам вечно спящий приоткрыл один глаз, чтобы обратить свой взор на явь. От этого смрада тяжело укрыться даже в мире бесконечных грез. Но так им и надо. Ничего, скоро все будет хорошо. Ведь прямо сейчас его верные друзья выгрызают внутренности из этих тварей в алых мантиях имперских ловцов. По 1000 душ на каждого, чтобы хотя бы у одной из крыс появился шанс добраться до цели. Когда прогремел взрыв, больше похожий на хлопок, Стефан даже замер на мгновение. Затем вздохнул полной грудью, наслаждаясь постепенно очищающимися эфирными потоками, и широко улыбнулся двумя рядами давно сгнивших зубов. Да, так намного лучше. Глава 12. Кто подохнет в бою, тот останется без обеда. Честно говоря, ситуация напоминала какой-то сюр. Я по-всякому представлял в голове эту битву, но точно не так. Тысячи солдат на поле боя, которые сейчас с трудом могут шевелиться. Те, кто находился на левом фланге ближе всего к пузырю, возможно, вообще мертвые или без сознания. И по всему этому полю, где смешались и наши, и имперцы, сейчас утюгом пройдется тяжелая конница. Они уже почти развернули строй, а из ворот продолжали выходить все новые и новые солдаты в алых плащах. Да даже если бы мы не пострадали от взрыва, такой удар привел бы к полному поражению. Мы оказались между молотом и наковальней. Ведь изначально командиры говорили, что имперское подкрепление будет для нас фатальным. Потому и хотели штурмовать быстро, до подхода новых сил противника. «Если в этом волшебном мире может произойти чудо», — произнес я, — «то сейчас самый лучший для этого момент». Но что-то чудо то ли потерялось по дороге, то ли вовсе не собиралось происходить. Я, конечно, уже летел в том направлении, но в голове свистел ветер вместо дельных мыслей. Я не представляю, как смогу помешать этой атаке. Я хорош в противостояниях один на один или с небольшой группой врагов, которые обычно атакуют меня, то есть бой в небольшом радиусе. А тут веер конницы был больше сотни метров. Максимум, что я смогу сделать, это прикрыть своей тушкой короля. Гипноз вечно спищи, размышляю как коренной идеец. Но конница сорвалась с места в галоп, постепенно наращивая скорость. А я не то, что до короля не успевал. По ощущениям, я даже самый простенький конструкт сформировать сейчас не в состоянии. Все-таки первое использование маски, бой, а затем еще выброс искаженной энергии. Да, Ева сделала, что смогла, но над полем боя концентрация негативного эфира сейчас просто зашкаливала. Мне даже стало тяжело поддерживать банальную смену гравитации. Ну, или сейчас, взмолился я неведомому чуду. И как же я прифигел, когда оно произошло. Что-то влетело под копыта несущихся лошадей, а затем взорвалось, взметнув в воздух клубы дыма и земли. А затем еще, еще и еще. От летящих снарядов в ушах свистело так, что казалось, будто бы ядра падают с неба прямо у меня из-за спины. А затем я понял, что именно так оно и есть. Медленно оборачиваюсь и гляжу на самую невероятную картину в моей жизни. Ну, не считая парящих по небу китов, разумеется, и сна с танцующими рыбками. Короче, уверенное третье место по шкале офигевающих лейеров. Из-за облаков, прямо с неба, медленно спускался корабль. Классический такой средневековый корабль из досок, с мачтами, парусами и всем таким прочим. Не воздушный шар или плоскодонка а-ля дирижабль, который я видел в Крауне. Реальный корабль. В первый момент я подумал, что спящие вернулись предъявить мне за прикарманенный посох их братца. Все-таки я только у них видел подобную посудину. Но нет, этот корабль был больше, длиннее и гораздо новее той старой посудины. А еще его борт ощерился двумя рядами пушек, которые прямо сейчас поливали имперскую кавалерию разрывными ядрами. А следом из облаков спустился второй такой же корабль, пусть и гораздо меньших размеров, и тоже принялся обстреливать противника. А затем третий, четвертый, мать моя женщина, да тут целый воздушный флот приплыл, прилетел, припарил, да, припарил. И вот огонь велся уже не только по кавалерии, но и по тем войскам, что атаковали нас изначально. Свист и грохот стояли такие, что я успел оглохнуть на оба уха. Даже отсюда чувствовался запах порохового дыма, которым заволокло половину поля боя. А мелкие посудины тем временем уже практически достигли земли, и я наконец смог разглядеть экипаж. Крепкие мускулистые парни, бронзовый загар, легкие одежды и целая куча разномастного вооружения. От сабель и мачете до топоров и алебард, да это же джугаримское братье собственной персоной. А я слышал, что пиратская бухта первой пала под натиском скверны, ведь они были ближе всех к проклятому городу. Так, стоп, если здесь джугару, значит и те, кто их привел. Ну конечно, я разрывался, не зная, куда мне деться. Хотелось долететь до флагмана и своими глазами увидеть, кого. Бальт и Йок тогда остались, чтобы прикрыть мой побег. Они, несомненно, были крутыми ребятами, но даже не ловцами. Но если они пали в том бою, то почему Джугару пришел нам на помощь? Если их привели не предатель или справедливость, то кто тогда? С другой стороны на земле остался король-бог с белой дюжиной, которая и так далеко не дюжина, так еще и в полуобморочном состоянии. Нет, слетать на корабль я всегда успею, лучше сейчас прикрыть короля, а то все будет зря. Пошевеливайтесь, крысы безногие. «Покажите этим земляным задохликам, как надо сражаться», – орал самый здоровенный пират, размахивая сразу двумя мечами. «Кто подохнет в бою, тот останется без обеда. Вперед, шевелите конечностями». Глубина заказал на завтрак ридгарцев в собственном соку, не станем же его разочаровывать. Как оказалось, моя перестраховка была лишней. Белые, как и сам король-бог, быстро пришли в норму. Видимо, архангел все же принял на себя основной удар. Да даже мне стало немного легче, когда я приблизился к ним. Отлично, тут и отдохну, пока эфирные каналы восстанавливаются и очищаются. Мор, устало улыбнулся Эдди. Выглядел он паршивенько, словно чем-то болел. Лэйр, узнал меня Сантер, вспомнил наконец, что-то вроде, кивнул я, снимая покров пепла. Эдди, если и удивился, то виду не подал, что видно с неба, сразу перешел к главному гвардеец. Я в общих чертах обрисовал ситуацию, пока мимо нас с улюлюканьем неслась ватага полуголых бронзовокожих сорвиголов. Должен признать, рубились они с душой, вот уж не думал, что бой для кого-то может быть таким веселым занятием. Просто для примера, я видел, как двое пиратов скинули с коня рыцаря, отобрали у него меч и перебрасывали оружие друг другу, пока он метался из стороны в сторону, пытаясь его вернуть. Само собой, закованный в латы, но безоружный, он ничего не мог поделать против легковооруженных бойцов. А потом пришел тот здоровяк, который подгонял их всех, и свернул рыцарю шею голыми руками, чем вызвал новый приступ смеха. Но вообще, шлем задом наперед действительно выглядел немного забавно. Боцман в своем репертуаре прокомментировал увиденное у меня над ухом йог. Я обернулся и глазам не поверил. Стоит эта здоровенная махина, на фоне которой закованный в серебряные латы Сантер кажется мелким карликом. Стоит и улыбается от уха до уха своей задорной улыбкой. «Ты живой, а с чего бы мне не быть живым?» Прищурился йог, глядя на меня. «Или ты на что-то намекаешь? Ты что-то знаешь?» «Да, созвездие что-то шепнуло. Говори». Его лапа потянулась ко мне с невероятной скоростью, но тут же получила смачный шлепок ладонью в беспалой перчатке. «Где твои манеры?» — равнодушно спросил Бальд, раскуривая сигару. «Ваше Величество!» «Привет, Сантер! Как бизнес?» «Ты вроде в общепит подался, я слышал». «Справедливость!» — с уважением кивнул гвардеец. «А этот? Познакомьтесь, пятый из Блани, предатель короля бога. Последнее время налаживал наши связи с воздушным флотом и администрацией парящих островов. По приказу вашего покойного отца». Все уставились на Эдди, который, похоже, вообще не понимал, что тут происходит. И если Бальда он знал, то предатель всегда оставался фигурой темной. А фраза «воздушный флот парящих островов» даже у меня вызвала когнитивный диссонанс. «Вашему бате говорил и вам повторю», — улыбался йог. «На колено вставать не собираюсь, галстуки не ношу, на официальных приемах громко чавкаю и извиняться за это не собираюсь. У всех свои слабости. Ну, познакомились и хватит, иди уже, помаши топорами, разомнись, а то совсем жиром заплыл». «Кто заплыл?» «Я заплыл, да, заплыл. И что, думаешь, мне это помешает? Сейчас увидим, кто тут заплыл. Начинай отсчитывать мой выигрыш, у тебя столько патронов нет, сколько я тут перебью». Последнее он говорил уже обращаясь к кому-то еще, потому что спешно шагал в сторону главных ворот. «Бальд, наконец выдавил из себя Эдди, рад видеть вас живым, и я вас, ваше величество», слегка кивнул страж снов. Король-адмирал просил передать, что не смог лично прибыть на поле боя, но он надеется на личную встречу, когда все закончится. «И чего от меня хочет король Джугару? Я слышал, города больше нет. Джугару – не город, а люди. А этих отморозков так легко не убить», – усмехнулся Бальд, кивнув в сторону сражающихся. «Чего хочет, не знаю. Этим йог занимался, но скорее всего они хотят сбросить с себя клеймо разбойников и отморозков. А для этого хорошо подойдет признание их заслуг кем-то вроде короля бога Эдди. Если мы...» Начал был Эдди, но замялся. «Когда мы разберемся с империей и архитектором, я с радостью встречусь с королем-адмиралом». «Хорошо». Бальд, наконец, вклинился в разговор с Антер, когда с формальностями было покончено. «Ваша помощь очень своевременна. Сколько у вас людей и орудий? Сколько еще кораблей? Есть то мифическое многоголовое сновидение? Пошла скукота. Вот вроде бы здоровые бравые дядьки, а все планы, стратегии, тактики. Фу, таким стать, когда вырасту. А раз все там спокойно, то пойду лучше найду своих». Они, конечно, были далеко от линии атаки, но мало ли шальное ядро долетело. Нет, не долетело. Вокруг побелевшего хаупа не то, что ядро, даже арбалетного болта случайного не упало. Его сила теперь отклоняет даже неодушевленные предметы. Ребята занимались тем, что помогали сейчас нашим, приводя их в чувство. Я спустился, чтобы удостовериться, что все в порядке. Оказывается, Талер не только полить мозги ловцов гораст, но и неплохо вправляет их простым путникам. Мэйси тоже что-то шаманит, а Бион раздает всем целебный эликсир Бакшайского разлива. В общем, я отправил Хаупа к Еве, раз уж он ходячая зона неприкосновенности. Пытался найти Кая, чтобы показать, в какую сторону воевать, но он все это время уже рубился в первых рядах. Просто он не призывал своего жука, дабы не привлекать лишнего внимания, а потому я его и не заметил с неба. Тело постепенно восстановилось после взрыва и потока искаженного эфира. В целом я чувствовал себя получше остальных ловцов. Мор уже доковыляла к палаткам Евы, так что скоро тоже встанет на ноги. И вот тут я на мгновение завис. Наши явно быстрее приходили в себя и сейчас вовсю перли на алых. Но тех даже убивать не требовалось. Там половина еще без сознания, а другая половина практически готова сдаться. Глазадые пираты играючи разносят бронированную конницу. Да, той конкретно досталось после обстрела, но мечи против лад все равно не самое эффективное оружие. Если честно, у меня в голове не укладывается, как они так легко гоняют остатки кавалерии. Но присмотревшись, понял, что там сработали не только эффект дезориентации и численное преимущество, но и смекалка. Пиратское братье чаще всего просто окружало одного из рыцарей и накидывало на него что-то вроде лассо. Те же, кто смог сохранить коня и остался в седле, сделали себе только хуже. Потому что джугаримцы весьма ловко орудовали сетями и бросали какие-то веревки с камнями, что моментально спутывали и ноги, и копыта. В общем, у этого развеселого сброда на удивление отработанная командная тактика. И тут я увидел сновидения кошмаров, что появлялись на поле боя на несколько мгновений. Появлялись, атаковали и тут же развеивались. Ловца отбрасываем сразу же, слишком много разнообразных, пусть и мелких тварей. Первой мыслью были проделки одного из дремлющих, который просто тянет наяву всех подряд. Второй, кто-то вытащил из закромов обильные запасы накопленных отпечатков снов. Я стремительно полетел в ту сторону, но реальность оказалась сложнее и проще одновременно. Приблизившись, я понял, что кошмары атакуют кавалерию, а значит призывает их кто-то из наших, а затем увидел и самого призывателя. Бальд шел по полю боя, вообще не обращая внимания на происходящее вокруг, и в этой мнимой расслабленности мелькнуло что-то знакомое. В движениях, как страж лениво уворачивается от рубящего удара мечом, который даже не должен был видеть, как разворачивается и стреляет из футуристичного револьвера прямо тому в шлем, только вместо пули из дула вылетает искра, которая при столкновении с металлом разрывается огненным облаком. В следующее мгновение на голове рыцаря уже сидит демонический бес с пылающими крыльями и острыми лапами кромсает броню рыцаря. Когда противник падает на землю, бес начинает бросаться огненными шарами в других имперцев. Хватило его ненадолго, 4 шара, больше похожих на тлеющие угольки, которые тем не менее плавили доспехи, словно бумагу. Затем отпечаток сновидения тает, непрерывно матерясь на демоническом. «Отпечатки в пулях?» – спросил я, спускаясь к стражу. Ларимцы как-то поднаторели во всей этой спящей магии и начали зачаровывать металл, – кивнул он. «Там у них магические круги, шары какие-то летают, все светятся, мигают, а потом я плачу денег, а мне дают пули под эту малышку». Он с любовью посмотрел на оружие. «Револьвер называется. В Аноксе такие против ловцов как раз используют. Иронично, правда?» Ирония в том, что они спис. Украли разработки отца Сумрака, на этом имени по лицу Бальда проползла тень. Он как-то покрыл рунами тело одного. Даже не знаю, как объяснить. Ты про джуши, ловец и сновидение в одном флаконе? Да, они были в Лариме. И те, судя по всему, копировали руны отца Сумрака, чтобы использовать в своих целях. По времени все сходятся. Ларим после катаклизма как-то быстро стал первым в магическом прогрессе и изобретении артефактов. Я потряс браслетом ловца для наглядности. То есть за свои пули я обязан благодарить отца Сумрака, задумчиво произнес Бальд. Вот теперь действительно иронично. А ты молодец, он внезапно похлопал меня по плечу. Хорошо поработал, осталось завершить начатое. У тебя есть какой-то план? Скажем так, я несколько ограничен в возможностях. Но сил у нас хватает, поверь, и не с таким врагом справлялись. Главное, снова не сдохни при загадочных обстоятельствах. Не хочу еще 5 лет расследовать твою гибель. Ты что-то нарыл? Знаешь, кто меня убил? Нет, я просто забил. Надеялся, что ты мне скажешь. Я задумался, возвращаясь мыслями в вечерний лагерь. Сам не заметил, как впечатал одного из рыцарей в землю грависферой. Против меня выступает сильный ловец с магией времени или чем-то крайне близким. Хотя я о подобных сновидениях даже не слышал раньше. И еще он точно использовал инсомнию, как отец Сумрака. Да он даже выглядеть на мгновение стал как отец Сумрака. Я хотел бы поделиться с Бальдом своими мыслями, все-таки он должен разбираться в подобных делах. Он же там постоянно что-то расследовал, выносил приговоры и прочее. Да только не успел. потому что над городом прозвучал сигнал горна, а следом я расслышал скрип и грохот монструозных механизмов. «Они закрывают ворота», — произнес Бальд. «Можешь им как-то помешать, только если это ворота Шики или ворота боевой кошмар, или ворота гигантский пудинг. Привет, Скай. Привет, скованный. Лэйр, выцарапай ему глаза». «Что?» — удивился я. «Все злишься?» — усмехнулся Бальд, обращаясь к моему сновидению. «Ну не мог я тебя выпустить тогда. И так твоего ловца чуть ли не за шкирку к тебе приволок. Мог бы и спасибо сказать. Эй, я вообще-то сам пришел. А Йок, который вытащил тебя из лап Империи?» — усмехнулся Бальд. «А спящие, что отвели тебя в потерянный храм? А проход под алым хребтом? А ту ящерицу по-твоему кто в Академию устроил? Костера? Магистрки из неспящих?» «Да, но про тебя-то я ему сказал. Или ты думаешь, он там всех подряд обучает? Он, кстати, знаю, соболезную. Но сейчас вообще не об этом. Ворота», — напомнил Бальд. «Да что я-то?» — вспылил в ответ. «Я тебе не осадное орудие». «Эх», — вздохнул Стрелок, потирая переносицу. «Ладно, иди хоть нашим помоги. Пули действительно не бесконечные. А раз джуши свободны, то кто знает, где я еще таких достану». Бой под стенами Эда закончился лишь к вечеру, когда остатки войск Империи сложили оружие. Ворота были закрыты, стены заняли арбалетчики, баллисты и стрелометы. Так что близко мы подходить не стали, все-таки штурм второй по неприступности крепости континента. Это не галочка из списка сделать до обеда. Наши потери оказались серьезными, но на фоне того, как и каким количеством атаковали имперцы, победа уже казалась чудом. А это была именно победа и никак не меньше. Многие из имперцев отступили, часть разбитой конницы успела вернуться в замок, часть пришедших войск обратно в сторону Веритаса, остальные были разоружены и взяты в плен. Что с ними делать, никто толком не знал. Эдя, не то королевство, которое убивает сдавшихся сразу после победы в бою. С одной стороны, нам требовалось продолжать наступление, но оставлять сотни боеспособных солдат в тылу – совсем такое себе решение. На помощь вновь пришли шепчущие, во главе с Талером. Большинство солдат, простые путники, и погрузить их в глубокий сон оказалось плевым делом для мастера Ментала. Проблема разве что в их количестве, ведь тому же Талеру приходилось работать с каждым по отдельности. Второй вопрос – раненые. Ева, разумеется, чудесный целитель даже по меркам этого мира, но не стоит забывать, что она, по сути, второкурсница, бросившая обучение. Пока что все ее успехи идут лишь за счет таланта и аномального источника, но она тоже не всесильная, как и остальной корпус целителей. В общем и целом, решено было взять перерыв, чтобы собраться с духом, привести отряды в порядок, а заодно перевооружиться. Спасибо за это имперцам, которые подвезли весьма неплохую амуницию. К тому же выяснилась новая неожиданная проблема, связанная с небесными кораблями джугаримцев. «Они не хотят приземляться и вообще ведут себя не особо послушно». Конец цитаты. То, что мы все сначала приняли за не очень умелое управление кораблями, оказалось их собственной волей. И лишь после этих слов я решил посмотреть на это дело своими глазами. И да, действительно, внутри кораблей были запечатаны очень яркие и сильные сновидения. Не такие сильные, как на корабле спящих. Там было что-то опасное и хищное. Здесь же настроение было более игривым и по-детскому веселым. Корабли хотели летать, двигаться вслед за солнцем и выныривать из облаков, а не крутиться вокруг какой-то скучной постройки с мелкими букашками на земле. И если даже джугаримцы с трудом забирались на борт, буквально на ходу цепляясь за сброшенные канаты, то про экипированных солдат речи вообще не шло. Разумеется, никто не собирался отправлять пиратов штурмовать замок одних, а значит, сначала надо взять внешнюю стену. Потом будут бои в черте города, и лишь затем мы сможем добраться до внутренней замковой стены. Но теперь, без странного черного пузыря, да с таким подкреплением, у нас появились хоть какие-то серьезные шансы. Штурм городской стены было решено отложить на сутки. После нападения имперцев часть осадных орудий были повреждены выстрелами пушек, что тоже потребует времени на подготовку, а ведь его оставалось все меньше. Судя по данным разведки, мы проспали не меньше 3 суток, пока имперская армия вплотную не подобралась к нашему лагерю, а значит, архитектор уже должен был взять восточные города Эдя. Если юный император надеялся спрятаться под своим куполом, то что он будет делать теперь, непонятно. Впрочем, посреди ночи меня разбудили и потребовали присутствия на очередном собрании, которое одновременно дало некоторые ответы и еще больше все запутало. «Паршиво выглядишь», — Мэйси, как вечный участник этих собраний, протянула мне чашку горячего чая, пахнущего травами. Кошмар приснился, криво улыбнулся я, делая осторожный глоток. Что снилось? Напряглась она. Да фигня всякая, отмахнулся я. Лэйр, девчонка. Нет, скорее уже девушка, была крайне серьезна. Когда ловцу твоего уровня снятся кошмары, это не может быть фигней. Просто наглотался искаженного эфира и не успел очиститься, постарался успокоить ее я. Ты врать не умел, не умеешь и никогда не научишься, фыркнула она, но с дальнейшими вопросами отстала. Может, поняла, что это бесполезно, а может, из-за того, что в шатер ввалился взволнованный Сантер, а глава белой дюжины эмоций, это не та смесь, которую мы привыкли видеть. Значит, дело серьезное. Первое, начал он без всяких вступлений. Шепчущие наладили контакты с Эда после падения купола, и в королевском замке творится неразбериха. У них там полчища крыс атаковали людей. Крыс, людей, атаковали? Командор Птичников был весьма скептичен. Что за бред? Сам не понимаю, но там что-то вроде крысиного потопа. Они убивают и причем исключительно алых. Вроде как, это не точно, но купол сняли именно они. Крысы сняли купол, вы хотите сказать, что грызуны каким-то образом проникли в самую охраняемую часть замка и не только разорвали великий круг, но и смогли убить ловцов, поддерживающих купол. Я алых, разумеется, ненавижу и презираю, но слабаками точно не считаю. Шут, выдвинул предположение Эдди. Не его стиль, возразил зевающий Бальд. Совершенно не его. Тогда кто, и вообще, это больше похоже на какую-то ловушку, с сомнением произнес командор. Информация подтверждена. Лениво зевнула глава шепчущих, бросая надменный взгляд в сторону птичника, в том числе и лично моими ловцами. В замке настоящая кровавая баня, я такого в жизни не видели. Вы лично там были? Стальным голосом спросил командор. Мальчик, лениво потянулась Ильда, демонстрируя пожилому воину изгибы своего тела. Чтобы заглянуть на другой конец континента, мне даже не нужно отрывать свою упругую попку от этого кресла. Собственно об этом прервал Сантер начинающийся спор. Вторые вести пришли из Веритаса. Скверна архитектора остановилась на границе жилых поселений. Просто остановилась. И, конечно же, этот бред тоже сказали шепчущие, с сарказмом произнес командор. Ты на что-то намекаешь? Оскалилась Ильда. Да я прямо говорю, что вашей черной шайке нельзя верить. Мало того, что вы спились с этим порождением кошмаров, так еще и заманиваете нас в ловушку. Штурмовать якобы недееспособный замок. За них поручился смерть, возразил Сантер. Смерть, тот самый, который погиб, а потом каким-то чудесным образом появился спустя полвека. Нет, тихо произнес Эдди, а в шатре повисла немая тишина. В этот момент что-то в его голосе прорезалось такое, королевское. Смерть, который привел меня сюда, обратно в королевство, в самый темный для него час. Командор тяжело задышал, глядя на юного короля, но продолжал сомневаться. И тогда он, как и многие до него, как и многие после него, обратился к абсолютной истине в последней инстанции. Справедливость. Бальд как раз заканчивал раскуривать свою сигару, потому до этого момента особо не принимал участия в споре. Выдохнув вверх клубы дыма, он откинулся на спинку и задумчиво произнес. Смерть, кто бы ни был под маской, убил больше шепчущих, чем все остальные разумные континенты вместе взятые, включая меня, и мог давным-давно спокойно убить и оставшихся. Но раз они живы, находятся здесь и помогают нам сейчас, значит, на то не было веской причины. И раз госпожа Ильда, Бальд усмехнулся, глядя на главу шепчущих, отчего та как-то неловко повела плечиками, все еще жива в присутствии смерти, то мы либо доверяем ей, либо не доверяем им обоим. А еще вы путаете шепчущих с молчащими, но это распространенное заблуждение. Тишина провисела в шатре еще около 10 секунд. За это время об нее можно было колбасу порезать тоненькими ломтиками. Наконец командор произнес, обращаясь к королю. «Прошу прощения, что сомневался, ваше величество, и приношу свои извинения госпоже Ильде». «Все в порядке», — кивнул Эдди. «Для этого и нужны советники», — рассмеялся Йок, отчего стены шатра пошли ходуном. «Длани белая дюжина обязаны сомневаться в короле-боге. Что вы на меня так смотрите? Непогрешимых нет. Знавал я одну девицу, которая себя такой считала. Вы бы знали, сколько дерьма она принесла людям. А еще архитектор или император, да они ведь тоже считают себя чище слезы ребенка. Что, не верите? Так и есть. «Тебя кто вообще позвал сюда?» – спросил Бальд. «Часть Блани, часть Совета. Ты же ненавидишь Советы, а еще галстуки. И рыбу не люблю, у нее такие косточки мелкие, постоянно в горле застревают. В общем», – повысил голос Сантер, тщетно пытаясь перекричать Йога. «Если с достоверностью информации разобрались, то надо решать, что делать. Если в замке сейчас творится неразбериха, то имперские войска по сути остались без командования. Большинство солдат сейчас воюют с крысами. Но на стене тоже хватает гарнизона», — возразил командор. «И его будет еще больше, когда грызунов перебьют. Я считаю, что надо собирать всех, кто готов к бою, и идти на штурм как можно быстрее. Но мы не готовы. Люди только что вышли из битвы. Целители до сих пор не спят, латая раненых». Шатер наполнился гамом, который в цивилизованном обществе называют конструктивным обсуждением, а я молча пил чай и пялился в столешницу. Опасения, что это все одна большая ловушка, никого не покидало. Архитектор, который замер на границе наших земель, вообще что-то странное, будто бы он чего-то ждет. Звучали разные версии, одна из которых — он нападет, когда мы увязнем в позиционных боях за город. Другая, что тварь не может войти на священную землю, даже если ее не охраняет сновидение Архангела через силу Великого Кристалла. Но в это совсем никто не верил. Наиболее популярной была версия, что если бы он хотел нашего нападения на столицу, то наоборот бы ускорился, подгоняя, дыша в спину. А раз остановился, то наоборот желает, чтобы мы не торопились с атакой. Причина его поступков вне нашего понимания, но последняя версия склонила чашу весов в пользу скорейшего штурма. Какими бы ни были замыслы архитектора, нельзя им способствовать. И только я продолжал молча пялиться в столешницу, потому что знал, чего ждет этот Созидатель Скверны. Ведь он явился ко мне сегодня ночью во сне. Да, эта тварь стала достаточно сильна, что снова может спокойно пробиваться прямо в мой якорь. Правда, в этот раз наша встреча ограничилась всего одной фразой. «Теперь твой ход, слуга», — произнес архитектор. Глава 13. Зенитная установка класса Земля. Аннигиляция всего живого. Да куда дотянусь. Вся эта авантюра с захватом столицы уже превратилась в какое-то одно бесконечное сражение, когда моментами забываешь, что и для чего ты вообще делаешь и кому это надо. Приходится раз за разом себе напоминать, что вот, есть архитектор, который уже залил скверной половину континента, и нам нужен кристалл. Тогда новый король-бог сможет создать защитный купол с помощью своего сновидения. А для этого надо просто самую малость сделать. Методично махать мечами день и ночь, каждый день, раз за разом. В идеале еще не сдохнуть, потому что обещал. Совет завершился. Про свой кошмар я решил никому ничего не говорить. Мне, конечно, поверят, что я тут ни при чем, но подозрения останутся. А сейчас это будет только мешать. Да и в целом я сам уже не уверен, что прав. Когда играешь в игры с тысячелетней сущностью, шансов у тебя мало. А если ты человек недалекий, в плане ума и сообразительности, то их вообще нет. А я, будем честны, предпочитаю сначала делать, а потом думать. Вот и сейчас, пока все готовятся к штурму, кое-кто украдкой парит над стеной, раздумывая, что делать дальше. Ладно, это было взвешенное решение, за которое проголосовало большинство. И под большинством я подразумеваю себя, потому что на мнение всех остальных мне немного насрать. В конце концов, я же их не заставляю за собой лезть. В целом, пока шум да гам, я решил слетать на разведку. Вперед выдвинулись еще и шепчущие, которые не сильно пострадали от атаки алых. Да и нет у них задач сражаться на стене. Люди Ильды сейчас занимаются тем, что умеют лучше всего. Тихое, незаметное проникновение, шпионаж, диверсии, точечное устранение важных целей. Работаем спокойно, без спешки, так как основные силы решили задействовать лишь под утро. Там в лагере сейчас аврал, особенно у целителей. Но если все пройдет гладко, то наша ночная кампания ловцов существенно облегчит задачу остальным. Идеальный расклад – это если получится открыть ворота изнутри и устранить большую часть офицеров. Ну и пара взрывов тоже не помешают, а у шепчущих в закромах хватает того, чем можно посеять хаос в стане врага. Все-таки это они первыми нашли сон демонических ящеров, так что запасов у них с избытком. Хватит, чтобы поджечь четверть города или королевский замок целиком. Я же пока не понимал, чем мне заняться. Пойти грохнуть императора, я не настолько самоуверен. Если в замке есть сновидение Архангела, то скорее всего мне там делать нечего. Скай крут, но далеко не Эгрегор. Найти какого-нибудь крутого ловца и грохнуть его, чем это поможет нашей армии? Вот и я не знаю, тут этих ловцов в каждой башне по десятку. Маска смерти заметно усиливает меня, но будем честны, я очень далек от того уровня, что был до перерождения. А здесь сейчас собрались лучшие из лучших имперской нации. Поэтому будем использовать по максимуму свою другую сильную сторону. Врума, город чисто, сообщил я в переговорный артефакт, напоминающий морскую раковину. Вижу патрули, но ничего серьезного. Основные силы были на стене и в квартале возле нее. Полетели дальше. Похоже, у имперцев действительно дела плохи, раз меня до сих пор не сбили. Понимаю, что ночь, но это же столица. Где магическое ПВО? Нафига было строить волшебные башни вокруг дворца и города? Там рунических усиливающих кругов и печатей столько, что первокурсник с боевого факультета превращается в зенитную установку класса Земля, аннигиляция всего живого, да куда дотянусь. Ладно, что возле ворот эти башни Мор раздолбала еще в прошлый свой визит, когда вытаскивала меня из дворца. Сейчас-то что, там же кристаллов должно быть запасено на неделю непрерывной обороны. Ну, это в книжках так написано, как там на самом деле я не знаю. Может, при императоре эти кристаллы только в книжках и остались, а остальное растащили. Было желание проверить одну из башенок, но здравый смысл возобладал, и я замер на высоте, подрубая внутренний взор. Разумеется, все башни оказались оплетены такими узорами эфирных нитей, что светились в темноте как гирлянды. Ладно, тут нужен спец по взлому, кто-то из шепчущих, или кто-нибудь умный, вроде Мейси, чтобы разобраться во всех этих хитросплетениях. Потому что у меня из инструментов взлома магических печатей есть только Джа, но он все еще дрыхнет. Да и вряд ли можно назвать взломом банальное испепеление и грез, и яви. Но зато теперь я примерно понимал радиус действия защиты и смог подлететь поближе, чтобы разглядеть вживую. В первой башне не было никого. Смотровая площадка, она же круг снов с небольшим кристаллом в центре, была пуста. Кристалла тоже не было. Заглянул в окна и бойницы, но так и не нашел ни одной живой души. За час я бегло осмотрел все башни, но результат был схожим. В общем, башни ловцов пустуют, либо замаскированы. Но выглядит так, будто из них вытащили все ценные, оставив только начертанные знаки и защиту. А вот к центральной башне подлететь не удалось. Внутренним взором я ее вообще не видел, словно и нет там ничего. А стоило мне попытаться сфокусировать взгляд на великом кристалле, как в глазах все начинало плыть. Издалека нормально вижу, а вблизи какая-то муть. В общем, как и рассказывал Сантер, там сложная система защиты, включающая отвод глаз, наподобие дара ускользания, как у того же тумана. Все защитные башни, внутренняя замковая стена и великий кристалл вместе образовывали непроходимый купол. Их строили так, чтобы защитные чары разных строений переплетались между собой. Может, где-то и можно найти лазейку, да только не с моими навыками. Так что и в сам замок мне не попасть. Разумеется, все ворота были наглухо закрыты. Когда первые лучи солнца показались из-за горизонта, я сидел на одной из городских крыш и жевал бутерброд из ветчины, двух ломтиков сыра и огурца. Хлеба не было, резать огурец эфирными клинками я посчитал кощунством, так что просто обмотал его ветчиной и запихнул между ломтями сыра. Такой вот завтрак. Началось, пробормотал Скай, поднимая морду, измазанную в пудинге. Угу, прочавкал я. Эдейцы трубили общий сбор. Как назло, все облака улетели, так что корабли джугаримцев тоже были видны, как на ладони. Возле стены с моей стороны началось брожение. Надеюсь, шепчущие сделали все, что хотели, потому что ночь была тихой, слишком тихой. Тот случай, когда даже радуешься наступающей буре, потому что именно ты ее и призываешь. Кстати говоря о буре, разумеется, я мог бы помочь нашим с штурмом стены, все-таки я уже внутри, но на совете все были уверены, что справиться с этой задачей и так. Вообще весь совет строился на том, что меня, Бальда-йога, как бы не существует. В том смысле, что они оперировали основными силами, плюс джугаримцы, которые за счет своих кораблей давали нам особое преимущество. Йог, разумеется, пойдет в атаку с тех самых кораблей вместе со своей командой. Бальд сказал, что будет работать по ситуации, ну а приказывать справедливости дураков не было. По той же схеме никто никуда не определил и меня. Мол, мальчик взрослый, сам найдешь чем заняться. Формально, так как мой статус члена Длани был подтвержден, то и приказывать мне теперь может исключительно король-бог. Вот же как все повернулось, тот самый король-бог, которого я недавно мордой по земле возил, теперь мой непосредственный начальник. Ну да ладно, это всего лишь формальный статус, на самом деле даже предыдущий король-бог никогда никому из длани не приказывал, максимум, просил, за это его и уважали, а я, как взрослый мальчик, сам решил, чем займусь. Раз с небесной разведкой закончили, то время сделать то, что принесет максимальную пользу, отвлечь на себя внимание как можно большей части имперцев. Потому я спустился на центральную площадь, где стоял настоящий палаточный лагерь, правда сейчас он был совершенно пуст, но судя по следам, тут жило прилично народу, одних кострищ несколько десятков. Да, площадь огромная, но чтоб настолько, пепел и зола взвелись в воздух, разрастаясь вширь бесконечным серым облаком, закружилась, завертелась, принимая нужную форму. Меньше минуты над центральной площадью и да в небе висел пепельный череп с раскосыми глазами и с хищным оскалом, а в центре площади стоял спокойный я, вернее, мой фантом, потому что я же решил, что больше не самоубийца. Так или иначе, знак отправленный не может быть проигнорирован. В центре обороны враг, которого надо ликвидировать. И пока я жив, череп будет висеть. Пока он висит, надо отправлять туда кого-то, кто способен меня убить. Логика была такой, и о чудо, она сработала. Правда, пришло всего 10 ловцов. Что-то меня не сильно тут боятся, вздохнул мой фантом с сожалением. Без обид, ребят, ни в коем случае не хочу принижать ваши навыки, но я надеялся, что сбежится побольше народу. Смерть, он же Лаэр неуязвимый, произнес, видимо, их главарь. Я долго ждал этой встречи. Мы знакомы, Стриглов из дома Виверны. Дом Виверны. А случайно мужика по имени Шинар. Только не говори, что это был твой папочка или брат там, я не знаю, троюродный или что-то вроде, пожал плечами главарь. Я здесь не из-за него. Шинар был отличным воином, как и все из дома Виверн. Но ловцом он был слабеньким, а потому мне не ровня. Так что позволь показать разницу между нами, раз уж ты сам к нам пришел. Не хочется вас разочаровывать, но именно для ловцов я являюсь самым неудобным противником. Так что вам, ребята, тупо не повезло. Это как сказать, усмехнулся главарь. А в следующее мгновение начало твориться какая-то странная хрень. Сначала он метнул в меня кинжал. Не в моего фантома на площади, а в меня, хотя я находился в центре пепельного облака. Я сначала не придал снаряду значения, но уже на подлете разглядел, что это металл, а не воплощение сна, то есть объект из мира Яви, которому защитная завеса ская как бы по барабану. Кинжал я отбил когтем, это не проблема с моей возросшей скоростью. А так у девчонки, которая накинула на себя сновидение и обрела крылья, я тоже отбил, но сместился в сторону и попал под удар молота от мужика, который мог летать сам по себе. Есть такие уникумы, которые умеют летать во сне просто так, а при должной сноровке способны делать это и наяву. Но как эти двое умудрились незаметно ко мне подобраться? Ведь я чувствую все внутри облака пепла. Стоит чему угодно коснуться серых хлопьев, я буду об этом знать. А эти твари не просто подлетели ко мне, но и умудрились атаковать сразу с двух сторон. Меня впечатало в землю, но и не такое переживал. Пепельный плащ на самом деле был куда крепче некоторых доспехов. Делано кряхтя, я поднялся на ноги и демонстративно хрустнул шеей. Похоже, будет весело. Позволь представиться, Лаэр неуязвимый. Перед тобой особый отряд ловцов на службе империи. Узкоспециализированный отряд. Из поколения в поколение в него входили лишь особенные люди. И наш отряд существовал лишь с одной целью – убить тебя. Понятно, пепельная маска повторила мою улыбку, превратившись в кривой оскал. Двое парней бросились в атаку, но это было отвлекающим маневром, потому что ассасин уже вышел из-под пространства прямо за моей спиной. Он использовал что-то отдаленно похожее на мое скольжение, только более примитивный вариант. Наверняка не один десяток ловцов погибли от этой атаки, но против меня она оказалась бесполезна. Если бы за нами наблюдал обычный путник, то ему бы показалось, что за моей спиной возникла тень, а через мгновение мы поменялись местами, потому что ловец моего уровня, плюс ловкость ская, плюс маска смерти, плюс накинутый сон. Моя скорость вышла за пределы чего-то обыденного для этого мира, а потому я перерезал ассасину горло еще до того, как он коснулся ногами земли. «Надеюсь, это будет весело», — усмехнулся я. Первый раз они получили эффект неожиданности и вполне успешно выбили меня из облака. Но раз завеса Скай бесполезна в этом бою, то можно не экономить, и я перевел все потоки на усиление тела, оставив активными лишь кинжалы. 9 человек, что я чуял в самом начале. Среди них есть как минимум один сенсор, способный не только отличить ловца от его фантома, но и определить мое точное местоположение, так что фокусы кончились. Все бойцы в их отряде были ближниками, не считая двух лучников. Ловцы-лучники, это вообще что такое? Они стреляли стрелами, заряженными эфиром. Это каждая стрела должна быть покрыта резьбой рун. Снаряжение у них космически дорогое. Да и сами ловцы ближнего боя, явление крайне редкое. Помимо особого менталитета, позволяющего ловцу рисковать собственной шкурой, а не бить издалека и посылать сновидения, требуется еще и серьезная подготовка, а также подходящие сновидения, усиливающие самого ловца. И все это у них было. Ублюдки были быстры, сильны и опытны. А мое тело, физическое тело, не могло выдержать запредельной скорости без последствий, так что фокусы как с ассасином я мог проворачивать рывками и с небольшим перерывом между применениями. И даже когда облако пепла опустилось на площадь, их это не смутило. Они действительно были готовы ко всем моим фокусам, хотя даже вытянутых рук не должны были видеть. Ладно, сенсор, он меня чувствует. А остальные как? Тренировались вести бой внутренним зрением? Это десятки лет целенаправленного обучения, не говоря уже о необходимости практики, которая становится в таких случаях в разы опаснее. Тупой лэйр, хмыкнул мысленно Скай. Что я пропустил? Не, так не интересно. А сдохнуть интересно? Ты пока не помираешь, просто никак не можешь их убить, так что мозги включи. Врум-врум. Бились ребята, буду честен, хорошо. Хорошо и слаженно, что самое главное. Атаковали быстро, наскоками, проводили серию ударов и уходили, уступая место союзникам. Били парами и тройками, не давая мне передышки. А стоило мне насесть на кого-то одного, как его сразу же прикрывали остальные. Так и получалось, что мы деремся в облаке пепла. Я вроде как вижу каждую их атаку, потому что контроль пространства близкий к абсолюту. Вроде как я быстрее и сильнее, но блин, они вообще не дают мне шанса на контратаку. Будь их трое или четверо, они бы не простояли и минуты в такой ситуации. Но их еще 9, и они спокойно сражаются со мной на моей же территории. Да что там сражаются, теснят даже. Но Скай что-то заметил. Врум вряд ли, Скат просто спелся с котом и поддакивает ему, потому что тот позволяет тырить свой пудинг в разумных количествах, но все же, так что я что-то упустил. За пару минут боя я даже не устал, но все равно перешел в глухую оборону. Я уже примерно понял их связки и кто с кем в парах. Самое стрёмное, это когда они отрабатывают связку по четверо, когда атакуют две пары одновременно, с разницей в секунду.